Багровый сумрак застил город. Но чистые цвета милосердия и целомудрия одиноко сияли среди клубов мрачного тумана. Это святые души, незримые для мира, хотя большинство людей еще способно уловить их тонкий свет, объяснил Бел. Истинных праведников немного, и одинокие фонарики их душ тонут, как светляки в беспредельной ночи. Несколько очагов яркого света, как прожектора, подпирали темный грозовой свод, как огненные столпы, горящие от земли до неба. Это были древние места силы и славы. Облетая город, воины Веди видели воздушные храмы, окутанные в ясные чистые цвета доброты и мудрости. Но дивные миражи тонули среди мутных испарений. Бел указал молнику на странные уродливые фигуры. На крышах, островерхих башнях и шпилях дремали крупные птицы-звери. Кимеры сидели, сложив за спиной огромные перепончатые крылья. Эти крылья позволяют им преодолевать пространство других миров, объяснил Бел. Но сон зверей был обманчив. Они тайно наблюдали за городом, высматривая добычу. Иногда одна или две слетали вниз и склёвывали что-то призрачное, видимое только им. Внизу замелькали знакомые улицы. Вот ее дом. Окно. Слабый луч света раздвинул окрестный мрак. И, не совладав с собой, молник устремился к окну Гликерии. Все эти месяцы на Ясне он мечтал о ней. Ни аскеза, ни умопомрачительные тренировки не могли выбить влечение и память. Он летел к ней с быстротой своего желания, и тем ужаснее была катастрофа, произошедшая с ним у ее окна. Он словно напоролся на клинки или длинные осколки стекла, вмурованные в стену, с силой ударился о невидимую преграду. Он был предан. Она уже не ждала его, не жаждала душой, духом и телом. Теперь его солнечная плоть была изранена. Он чувствовал, как через зияющие раны стремительно вытекают его силы, и он медленно падает в багровый сумрак внизу. Он не помнил, как Бел догнал его и успел остановить падение в багровую бездну, как старец разгонял черных, слетевшихся на солнечную кровь зверей, и как нес его по полям Нави. Он проснулся лишь через несколько дней от бережного прикосновения Видогоны. В ее ладонях, словно облитых мягким золотом, светился крохотный солнечный клубок. Видогона ткала ему рубашку из утренних лучей, солнечное одеяние для защитника Ясны. Она лечила его светом, водой и молитвой. Он знал, что она читает его сокровенные мысли, ведает о его муках и глухой ночной тоске, когда он, стиснув зубы, думал о Лике. Видогона помогла ему встать, положила теплые руки на плечи и заглянула в лицо. Ее тонкие светлые брови страдальчески изогнулись. Не выкликай ее больше. Она не слышит. Тебе наречена другая. Я люблю только ее. Есть судьба, земной рок. Человек способен изменить многое внутри узлов судьбы. Но есть грань, за которой человеческий произвол бессилен. Нет, Видогона, я никогда не смогу разлюбить ее. Ведь ты видишь души и читаешь мысли. Неужели ты не понимаешь, что такое любовь? Видогона стремительно отвернулась и побежала прочь от него вглубь леса. Он понял, что обидел, обдал холодом самое чудесное человеческое создание из всех встреченных им на земле. А обиды на Ясне прежде не было. Отзвук ее мог оглушить и погубить окрестный мир. Тысячами уз, связанные с человеком, принести разорение гнезд, болезни и гибель. Он бросился вдогонку, разбивая грудью тугие воздушные струи, распаляясь от вольного бега. Девушки нигде не было видно. Он сосредоточил сознание на ее образе и мысленно позвал. Не отзывается. Он положил ладони и прижался лбом к березовому стволу, мысленно умоляя дерево помочь ему отыскать Видогону. Дерево согласно зашелестело кроной. Сейчас оно было его союзником. Он увидел длинный серебристый локон, змейкой обвитый вокруг дальнего ствола. Под его взглядом локон заструился и спрятался под кору. Видогона просто вошла в дерево. «Выходи, волшебница! Я нашел тебя!» Он обнял березу. Видогона появилась прямо из дерева, вышла сквозь кору и, смущенно улыбаясь, постаралась быстрее забыть размолвку. «Это береза-берегиня, моя кормилица. Она поила меня своим соком. Когда я родилась, мама оставила меня в лесу. Был день дождь Бога. Этот день на Ясне зовут венцом весны».